Был 11-й час, когда он вышел на улицу. Довольно. Прочь миражи, прочь напускные страхи, прочь привидения. Есть жизнь. Есть. Разве я сейчас не жил? Не умерла еще моя жизнь вместе с старой старухой. Царство ей небесное, и довольно, матушка, пора на покой. Царство рассудка и света теперь, и воли, и силы, и посмотрим теперь. На другой день Раскольников вспомнил события и волнения минувшего вечера. Теперь, в сравнении со вчерашним, он был почти здоров, только бледен, рассеян и угрюм. Когда в сопровождении Разумихина вошли мать и сестра, лицо его озарилось на мгновение как бы светом, но это прибавило к выражению его какой-то сосредоточенной муки. Ой, Родя, ты не поверишь, как мы вчера с Дунечкой были несчастны. Вообрази, бежим сюда, чтобы обнять тебя чуть не из вагона. А нам говорят, что ты лежишь в горячке и только что убежал в бреду на улицу. Хотели было броситься отыскивать Петра Петровича, чтобы с его помощью... Да, все это, конечно, очень досадно, да. Да, что бишь я еще хотел... Да, пожалуйста, маменька, и ты, Дунечка, вы не думайте, что я не хотел к вам сегодня первый прийти. Меня платье задержало. Забыл вчера Анастасии сказать, замыть эту кровь. Кровь? Какую кровь? Так, не беспокойтесь. Вчера я шатался несколько в бреду и наткнулся на человека раздавленного. В бреду? Но ведь ты все помнишь. Это правда. Все до подробностей. Так вот... Помогал его переносить в квартиру, вот и запачкался. Кстати, маменька, я вчера непростительную вещь сделал. Все деньги, что вы мне прислали, отдал его жене на похороны. Чахоточная женщина, трое малых сирот, голодные, и еще одна дочь есть. Впрочем, я права не имел. Помогать надо право иметь, не то. Подыхайте, собаки, если вам плохо. Так, Дуня? Нет, не так. И похвально. Дойдешь до такой черты, что не перешагнешь ее, несчастна будешь. А перешагнешь, может, еще несчастней будешь. А, впрочем, все это вздор. Вздор. Я хотел только сказать, что у вас, маменька, я прощения прошу. Полно, Родя. Я уверена, все, что ты делаешь, все прекрасно. Нет, не будьте уверены. Знаешь, Родя, Марфа Петровна умерла. Какая Марфа Петровна? Боже мой. Да Свидригайлова, я ж тебе об ней писала. А, да, помню. Так от чего же? Вообрази, этот ужасный человек избил ее. И больно он ее избил. Теперь это все равно. Впрочем, маменька, все это вздор. А который час? Я. О, какие у тебя миленькие часы, Дуня. Это подарок Марфы Петровны. Ага. А я думал. Я думал, что Лужина подарок. Нет, он еще ничего Дунечке не дарил. А мы слышали, Родя, Петр Петрович был так добр, что навестил тебя. Да, был. Был так добр. Дуня, я Лужина прогнал к черту. Родя, что ты? Ты верно хочешь сказать? Дуня, я этого брака не желаю. И ты должна ему отказать, чтобы и духу его не пахло. Брат, Что ты говоришь? Ты выходишь за Лужина для меня, а я жертвы не принимаю. Или я, или Лужин. Это не так. Я для себя выхожу. Ложь. Ты не можешь уважать Лужина. Я его видел, я говорил с ним. Ты продаешь себя за деньги. Неправда. Я не выйду за него, не быв убеждена, что он ценит меня. И что я сама могу уважать его. К счастью, я могу в этом убедиться сегодня же. Маменька, покажите брату письмо Петра Петровича. Странно, из чего я так хлопочу? С чего весь этот крик? Да выходи, за кого хочешь. Выходи. Милостивая государыня Пульхерия Александровна, буду иметь честь посетить вас не иначе, как завтрашний день, в 8 часов пополудни. Прибавлю к всему настоятельную просьбу мою, чтобы при общем свидании нашим Родион Романович уже не присутствовал, так как он беспримерно и неучтиво обидел меня при вчерашнем моем посещении его в болезни. Имею честь при всем заранее предуведомить, что если вопреки моей просьбе встречу Родиона Романовича, то принужден буду немедленно удалиться, и тогда пеняйте уж на себя. Оказавшись больным, через 2 часа вдруг выздоровел, утвержден в том собственными глазами в квартире разбитого лошадьми пьяницы, дочери которого девицы отъявленного поведения выдал вчера до 25 рублей. Под предлогом похорон прошу принять преданности вашего покорного слуги Петра Лужина. Это мне удивительно. Ведь он по делам ходит, адвокат, а ведь как безграмотно пишет. Да ведь они все так пишут. Ты разве читал? Да. Мы показывали Дмитрию Прокофьевичу. Родя, мы советовались давеча. Судейский слог. Именно. Судейский. Деловой. Петр Петрович не скрывает, что учился на медные деньги. Ты обиделась? Но там есть выражение «пеняйте на себя». И угроза обеих вас бросить, ежели будете непослушны. И клевета на мой счет довольно подленькая. Я деньги отдал вчера вдове. Вдове, а не в руки девицы отъявленного поведения. В этом вижу я его желание меня разморать и с вами поссорить. Все это рисует человека, и не думаю, чтоб он много тебя ценил. Я решила просить тебя, Родя, непременно быть у нас при этом свидании. Придешь? Да, приду. Я и вас, Дмитрий Прокофьевич, тоже прошу быть у нас. И прекрасно, Дунечка. Как решили, так уж пусть и будет. Сердись, не сердись теперь, Петр Петрович.